49. «Возьми крест свой и следуй за мной» означает «иди таков, какой есть, со всеми своими несовершенствами, но иди, но за мной, самой свою отвергнув, то есть меня поставив прежде всего в сознании». Этим умаляется и отвергается самость. Ярость ее надо свести на нет и низшее заменить высшим, дабы в сознании беспрепятственно первое место было отдано учителю. В этом смысл и значение слов «принять владыку сердцем и в сердце». Сердце там, где сокровище. Сокровище камня растет энергиями сердца, к нему устремленными и его питающими. Бесполезно чтить учителя устами, то есть мозгом. Сердце надо привлечь к безмолвному почитанию. Так можно быть во владыке во все часы утра, дня и вечера, и во все часы ночи, то есть в сознании не отделяться, для чего служит лик, представляемый в сердце ярко. Связь с учителем можно усиливать неустанно, пока не сольются сознание воедино в бесконечном подъеме, ибо сознание учителя продвигается в беспредельность быстрее, чем сознание ученика. Следовательно, и здесь, как и во всем, нет конца. Потому так важно избрать правильное направление, ибо при бесконечном развитии начало и бесконечности цепи причин и следствий, каждое движение во благо и к свету будет уже достижением. Посев делается не на сегодня и на завтра, но на протяжении пути бесконечного. В этом аспекте действия малые приобретают значение великое, ибо из малого растет большое. Символ зерна особенно убедителен. И благо, если оно доброе. Держитесь неотделимо, дабы посев был добротным. В лучах света владыки легко отобрать семена блага от колючек, терний, сорняков. Колючи злые всходы. Хорошо все, проходящее через сознание, пропускать через луч, встав в стороне. Много ошибок можно избежать. Ошибки неизбежны, но надо спешить, ибо поспешает учитель. А за ним надо поспевать, дабы в сознании не оторваться слишком. Не годится застой, в движении все. Сегодня уж не то, что вчера, и завтра будет иное. Спешите под кров учителя, время не ждет. Видим, как кто-то хочет промедлить, занявшись делами своими. Можно упустить и свои дела, и учителя. Своих дел полно у всех, но они не делают людей совершенными. Потому дело мое ставится впереди своих, и тогда преуспеяние обеспечено. Даются пути жизни, ведущие в жизнь. Много путей смерти, и многие идут ими, и их удел разлагающиеся луны, ибо разложение сознания притягивает окружение соответствующее. По магнитным лучам притяжения распределяются духи, сбросившие с себя земные одежды. Убийственный магнетизм луны велик, двухсторонен лик лунного луча, лучше тянуться к солнцу и избрать солнечный путь. Из двух полюсов бытия или центров притяжения можно избрать любой, жизни и смерти, эволюции или инволюции духа, который, погрузившись в материю, космически перед собой имеет законный путь восхождения. Ибо срединная или низшая точка погружения уже землею и человечеством земным давно пройдена. Не скрою, путь долог и труден, и становится все труднее по мере утончения и раскрытия сознания. Но легко катиться лишь вниз. Подъем все же труднее. Говорю к тому, чтобы знали, что легкость не есть признак пути восходящего. Кто легкости жаждет, тот не на верном пути. Учитель озабочен тем, чтобы не было неправильного понимания условий ученичества. Хочешь идти — иди. Вот путь перед тобою, полный трудностей и препятствий неодолимых. Если не устрашишься, все же пойдешь и дойдешь до положенного. упорству, решимости и настойчивости учитель ручательство дает. Сущность ручательства учителя двусторонняя. Не могу поручиться за гнилое и негодное сознание, разделенное в себе, колеблющееся и отрицанием зараженное, но радостно веду доверившихся мне и преданных крепко. Учителю радость дать новую возможность или новые обстоятельства. Зарею утра просыпается обновленный луч, несущий сознанию новые вести, их надо принять в готовности духа. Кому пошлю луч? Конечно, приемлющему его. Много приемников бессознательных, отчеты себе не отдающих, что получают и от кого, но тем ценнее редчайшие сознательные приемники, воспринимающие благо луча. Им свет и первый луч мой. Сеятели мудрости владыки, вам поручаю принести в мир слово мое. Вам доверяю сокровище знаний. Вас ставлю посредниками между мудростью высшей и ими, не знающими ее. Собираете алмазы мысли учителя, чтобы отдать их на потребу мира? Где они, собиратели света? Потому помощь моя и защита моя вам, нашедшим владыку в сердце своем. Многие хотели бы быть приемниками мысли учителя. Но что сделали они для достижения этого? Что отдали, чем поступились, какой труд принесли и оявили ли силу устремления? Что сделали они, чтобы познать учителя? На жалующихся и не нашедших не тратьте время, но скажите, учитель готов встретить каждого, стучащегося сердцем, но надо постучать. Если не открывают, стук повторить еще и еще. Закон отзвука на зов не приложен, но лишь на стук открываем заветную дверь. Хотящий найти, пусть стучится.